Ответом на вопрос директора, на эту речь, полную вкрадчивой ласки, выраженной в безжизненной форме докладных бумаг, в которой мое свежее молодое чувство почуяло и иезуитский расчет господина блеснуть перед публикою нежную любовью к ученикам, в ответ на это беспощадное, публичное топтание в грязь человеческого самолюбия было одно глухое, бесслезное рыдание. Я забыл, что мне 15 лет, что нужно быть твердым. Напрасно закрыл я лицо руками. Меня и сквозь них жгли любопытные взгляды посетителей акта. Ничего не видя, ничего не слыша, быстро пошел я из зала к выходу. Я не знал, куда я иду, и шел, наступая на ноги людей, задевая за стулья. Наконец, чья-то рука опустилась на мое плечо. «Что с тобой, дитя мое?» Ласково спросил меня кроткий голос, в котором я узнал голос Мейера. Мейер вышел из зала следом за мной. Я открыл свое лицо и поспешил сесть на первую попавшуюся скамью. Раз остановленный, я не мог идти далее. Силы меня оставили. «Воды!» — едва слышно пробормотал я. Мейер сбегал за водою. «Пей! Сядь поближе к окну, успокойся!» — говорил добряк. «Да перестань же плакать, дитя мое! Бог милостив, все переменится. Со мной была такая же история в школе. Меня даже выгнать хотели. Но все же Бог послал силы, и я сделался человеком. Веруй в свои силы и в помощь Бога, и все пойдет хорошо. Das ist ein Traum. Это сон», — утешал меня Мейер. Его рука ласкала мои волосы, и на них одна за другою падали его горячие слезы. Быть может, в эту минуту старое дитя плакало о своей неспособности спасать в пору и вовремя любимых детей. Слушая его речи, я горячо и крепко пожал левую руку своего слабого, беспомощного друга-учителя и вдруг прильнул к ней губами. Я весь горел, голова была тяжела, в ушах шумело. Мейер поднял мою голову, поцеловал меня в лоб. «Ты совсем нездоров», — сказал он, качая головою. «Лучше бы было тебе остаться дома». «Ничего, я сам этого хотел. Мне это было нужно», — отвечал я в полузабытии. Мой язык был сух и едва шевелился. «Что нужно?» — спросил Мейер. «Позор. Искупление». Мейер широко открыл глаза, еще раз задумчиво покачал головою и повел меня по лестнице на крыльцо. Там он надел на меня пальто и фуражку, нанял извозчика, заплатил ему деньги и отправил меня домой с одним из школьных служителей. «Учись! Надейся на Бога!» — были последние слова старика. Они звучали в моих ушах и тогда, когда пропали из виду и он сам, и здание школы, и весь окружающий мир. Не знаю, внесли ли или ввели меня в нашу квартиру, но помню, что только через неделю я узнал ее и всех озабоченных людей, тихо ходивших около моей постели. У меня была горячка. Доктор велел перевести меня на дачу. 22 июня мы перебрались в Петергоф. Отец купил мне несколько книг для чтения, наделал разных коробочек и ящичков и ухаживал за мною, как за годовалым ребенком.